Глава 14. «Здравствуйте», — ответил я, не оборачиваясь. «В эту секунду важнее всего показать, что я не боюсь, что уверен в себе абсолютно». Неторопливо я прошел к столу, сел. Мужчина лет под 40 в опрятном сером костюмчике вышел из соседней комнаты. Типичный советский служащий среднего ранга. Скромный костюм, светлая рубашка, галстук. Самая обычная внешность. Увидел, отвернулся и забыл. Конечно же, это не просто так. Умелый подход к созданию образа. Невзрачный гражданин свободно по-хозяйски присел за стол. «Ну что ж, давайте знакомиться», — произнес он с позитивным настроем. Я ответил тоже в приподнятом тоне, даже с пафосом. «Давно пора. Если мы делаем одно дело, то должны делать его сообща». Он принужденно любезно улыбнулся. «Антон Иванович Щетинин. Очень приятно. Ну, обо мне вы уже знаете, майор Соколов Владимир Павлович. Он сказал, что работает все в том же горкомхозе. Заместитель начальника экономического отдела. Однако в Пскове не горкомхоз, а прямо штаб-квартира для нелегалов», — вырвалось у меня. «Ну да ладно, начало положено, давайте знакомиться ближе. Тогда мне придется рассказать немного о себе. Я слушаю». Он рассказал, что расхождение с советской властью у него давнее, точнее, схождений-то и не было. Его сына, обеспеченного мещанина-домовладельца, разоренного революцией, новая жизнь выбросила из уютного гнезда в непогоду, ну и так далее. Поэтому, когда через 2 недели войны немцы ворвались в Псков, он испытал облегчение и злорадство. Правда, в отличие от некоторых других, не спешил бежать к оккупационным властям, клясться им в вечной преданности. «Знаете», — усмехнулся он, — «у нас ведь тут многие помнят еще ту оккупацию в 1918 году». Щетинин сказал об этих типах с явным сарказмом, и я угадал ход его мысли. Он стал присматриваться и быстро понял, что немцы Кайзера Вильгельма и немцы Гитлера — это две очень сильно разные породы. Вторые куда хуже, хотя и первые были не сахарные, и что Гитлеру и его Германии быть битыми. С такими-то взглядами на жизнь, на человечество, на будущее. Особенно после того, когда узнал, что Англия и Америка на этой стороне. Он криво усмехнулся. «Думаю, нет, гражданин фюрер, плохо кончите». «Да, конечно, он устроился на работу в городскую управу под началом городского головы Василия Черепенькина. Работал, но на глаза начальству не лез. От всяких общественных нагрузок старался уклониться. У нас ведь тут создали такой русский национальный комитет». Он ухмыльнулся шире. «Туда всеми правдами и неправдами старались загнать, но я уклонился. Я и больше скажу, вышел на подполье, сумел найти ходы, сотрудничал, заодно учился. Как создавать рабочую подпольную организацию? Должен сказать, что ваши были хорошими учителями, спасибо им. Вы хотите сказать, что начали создавать резидентуру конкретно под нас? То есть разведку США? И к немцам никакого отношения не имеете? Можно и так», — спокойно ответил Щетинин. «Ясно же было, что как только Гитлера добьют, американцы с англичанами из союзников тут же станут врагами. Вот тут-то мы им в самый раз и пригодимся». «Не верите?» «Вообще не имею привычки верить или не верить», — сказал я с холодком. «Меня убеждают факты». Он пожал плечами. «Так вот вам факт. Перед вами». «То есть вы?» «То есть я. Бывший работник городской управы при немцах. Живой, здоровый и даже награжден медалью партизану Великой Отечественной войны 2-й степени. Показать наградное удостоверение?» «Конечно, покажите». Он вынул из кармана картонную книжечку. Я развернул, прочел. «Все верно, Щетинин Антон Иванович награжден 2-й степени». Я вернул удостоверение. «Разумно, дальновидно мыслите. Полагаю, власть Сталина доживает последние месяцы. Имею совершенно достоверные сведения, что в высшем руководстве США разрабатывается план атомной атаки на СССР. Название «Дропшот». Надеюсь, вы английский язык интенсивно учите». Щетинин замялся. «Да, как сказать? Ну что же вы», — сказал я снисходительно. «Freedom will come to you in English». «Надо владеть». «Дропшот». Если дословно, капельная стрельба. По смыслу, точечные бомбардировки. Будут нанесены удары атомными бомбами по крупнейшим индустриальным центрам Союза. Кроме Москвы и Киева, это Харьков, Ростов-на-Дону, Горький, Куйбышев, Челябинск, Уфа, Свердловск, Новосибирск. Обратите внимание, что весь северо-запад, включая Ленинград, то есть для нас, конечно, Санкт-Петербург, остается вне зоны ядерного поражения. Именно здесь будет воссоздана будущая власть новой России. В частности, Пскове. И не только. «А где еще?» — с жадностью спросил Щетинин, слушавший очень внимательно. «В Новгороде? В Великих Луках?» Я сделал загадочное лицо. «Всему свое время. Узнаете. Обязательно. Кстати, есть подозрение, что от вас к нам, то есть в управление МГБ, протекает в каком-то месте, а в каком — неизвестно». Я сказал так намеренно, чтобы проследить реакцию. Щетинин, конечно, старался выглядеть хладнокровным, но мой-то опытный взор просекал мимические реакции. Нечто в лице собеседника дрогнуло, значит, новость для него. «Но я постараюсь выяснить в ближайшие дни», — сказал я. «Нужно как можно скорее это пресечь, пока не стало поздно». «Ясно», — протянул Щетинин. Он по-прежнему старался выглядеть невозмутимым, но я видел, что он обеспокоен, и мозги уже крутятся в направлении, откуда течет, кто стукач. «Ну, пусть думает, мне это на руку. А вот Вера, пока мы так беседовали, была совершенно невозмутима. Разумеется, я следил и за ней, и видел, если Щетинина психологически покачивала от моих проверок, то она оставалась абсолютно устойчивой. Тоже результат. Шаталова не шатается. Это говорит о ее подготовке. Значит, она куда более прожженный агент, чем он. Информация к размышлению. Итак, я этим займусь. Ну что ж, давайте ознакомимся со структурой организации. Расскажите. Можете схему набросать для наглядности. Уничтожим». Он немного замялся. «Вы извините, но мне бы хотелось и от вас услышать. Расскажите о себе». «А, пожалуйста». И я пустился говорить о службе в Германии, по-прежнему затемнив мотивы моего перехода на сторону американцев. Это слишком личное, от объяснения уклонюсь потом как-нибудь. А в остальном рассказ сплел на славу. Излагал недолго, но ближе к концу. Щетинин явно забеспокоился, стал поглядывать на часы. «Вы извините, Владимир Павлович», — повторился он, — «мне срочно надо, очень рад познакомиться. Теперь мы вливаемся, так сказать, в ряды сильнейшей спецслужбы мира», — сказал я, намеренно произнеся слово в те годы незнакомое, и попал в цель. «Как вы сказали?» — заинтересованно переспросил Антон Иванович. «Специальная служба. Американцы так говорят. Special service. Привыкайте». «Ну, хорошо. Где и когда следующая встреча? Здесь нежелательно. Вообще не стоит несколько раз встречаться в одном месте». Договорились и распрощались. Мне почему-то упорно казалось, что Вере есть что мне сказать отдельно от Щетинина и вообще от всей этой ситуации, но она не решилась. В целом, впечатление у меня осталось неясное. Я чувствовал, что до всей истины не докопался. Какие-то подводные камни тут чувствовались, и надо было мне сильнее нажать на тему высоких покровителей. Вот это я упустил, черт возьми. Нужно было туманно, но солидно намекнуть, мол, высоко в МГБ есть люди. Они все знают, все контролируют, и придет время. И на этом месте многозначительно умолкнуть. Ладно, успею еще. А вот выдумка со стукачом хорошо попала в жилу. Потенциал здесь есть, однако вопрос в том, как сыграть дальше, кого оформить на роль доносчика. Подсказка сама пришла на завтра утром. В лице старшего лейтенанта Кудрявцева. Он влетел в мой кабинет, страшно взбудораженный. «Разрешите, Владимир Павлович?» «Тебе не разрешишь», — пошутил я. «Садись». «Что стряслось?» «Есть!» — торжественно выдохнул он. «Есть результат! Докладывай!» Сегодня в самую рань он явился в тюрьму навестить Боровкова, только-только заступившего на смену. Тот пребывал в нетерпении и, едва увидев Кудрявцева, так и бросился к нему. «Товарищ старший лейтенант!» «Тихо!» — остудил его Старлей. «Я понял. Где здесь у вас пошептаться можно?» Нашли укромное место, и надзиратель поведал, что вчера к нему заявился свояк, под видом «шел мимо, дай, думаю, загляну». Выставил бутылку водки, но был как будто озабочен, даже встревожен. «Я тут сразу догадался», — загордился собой Боровков. Но Кудрявцев не дал развиться пояснением. «Понятно, ближе к делу». Видно было, что Синельников нервничает и спешит поскорее напоить свояка, чтобы развязать тому язык. Выпили по первой, гость поспешил налить по второй. «Слышь», — сказал он, — «тут такое дело, у вас там один заключенный есть». «Какой еще заключенный?» — внушительно перебил Боровков. «У нас таких нет, только подследственные». «Ну, неважно», — перебил свояк. «Короче, фамилия его Егоров. Давай по второй». Казалось, он не только хочет напоить хозяина, но и себя взбодрить, без того не решаясь сказать главное. Все равно, что прыгнуть в холодную воду. «Короче», — повторил он, — «ты не подумай ничего». Просили ему записку передать. «Это знакомые мои. Не могу отказать. Да ты не думай ничего такого, просто люди волнуются. Ну, я к тебе по родству, по дружбе. Помоги, будь другом». Тут Боровков, по его словам, возмущенно запротивился. Но не так уж. Как бы дал понять, что и готов пойти на помощь. Но дело трудное, рисковое. Прозрачно намекнул, другим словом. Синельников все сразу понял. «Это насчет хрустов. Будут, вообще без разговоров. Сколько?» Охраннику хватило ума смекнуть, что тут надо ни продешевить, ни заламывать цену. И он притворился захмелевшим, пьяно задумался. «Ну, наливай». Синельников с готовностью налил, выпили. «Ладно», — якобы решился Боровков. «Только для тебя, по-братски». И назвал разумную цену. Все это Кудрявцев изложил мне кратко и толково. «Так», — сказал я, стремительно соображая, — «записку передал?» «Нет», — сказал на днях. «Тогда же, мол, и деньги». «Где?» «Вроде не решили еще». «Так, слушай, Ваня, надо срочно, слышишь, срочно назначить встречу этому Синельникову. Место, чтобы глухое, но не подозрительное. Ты местный, все тут закоулки знаешь. Где?» Иван задумался на пару секунд. «Есть, почти в самом центре, возле вокзала. Там руины еще не восстановили. Зайти туда никто не увидит, не услышит. Годится. Боровкова накрути так, чтобы пар от него пошел. Ясно? Чтобы сегодня же назначил встречу. Пусть наизнанку вывернется, но чтобы сделал. Придумай, почему срочность. Ясно, товарищ Владимир Павлович? Придумаем, вопросов нет. У Синельникова вроде телефон на работе есть, можно позвонить? Отлично. Жми аллюр, три креста. И сразу ко мне. Я здесь буду». «Есть!» А я принялся за размышления, крепкий чай и все прочее. По ряду причин я не хотел посвящать начальство в эту комбинацию. Слишком много придется объяснять и согласовывать. И Кудрявцеву не сказал всего задуманного. Молодой еще, впадет в шок. Пусть все будет по ходу. Пусть поймет, что госбезопасность — это сплав поиска, почти научного познания и тяжелой, грубой, жестокой работы. И эту жестокость мне придется взять на себя. Как всегда, я проработал детали, а часа через полтора прибыл сияющий Кудрявцев. «Владимир Павлович, все получилось, договорились. Докладывай». Боровков позвонил свояку. Жестко сказал, сегодня вечером и никак иначе, без вариантов. Слышно было, как в трубке взволнованно забухтело, но надзиратель тупо стоял на своем. Либо так, либо никак. «Договорились. Нынче вечером, уже в темноте». «Где?» — спросил я. «Покажи на карте». Развернули карту Пскова. «Вот», — сказал Старлей на квартал неподалеку от вокзала. «Вот тут дворик такой. Это все руины. Вот тут подворотня, такой тоннель небольшой. Боровкова я проинструктировал». «Понял, разумно. Смотри, нам надо туда прийти за полчаса до встречи. Нет, минут за 40. Все аккуратно просмотреть. Отходные пути. Не упустить его случайно». «Понял, Владимир Павлович. И чтобы ни звука никому. Это, надеюсь, ясно?» «Да что вы, Владимир Павлович, да железно! Готовься!» Мы прибыли на точку почти за час. Быстро сгущались сумерки. Место на самом деле жутковатое. Квартал полуразрушенных зданий, окаймлявших запущенный, захламленный двор. Совершенно безлюдно, народ как будто побаивался заходить сюда. Бесшумно, словно тени, мы прошлись по развалинам. Свояки должны были встретиться у подворотни, пройдя через нее во двор, где и произойдет обмен письмо-деньги. Все это было обговорено. Я определил места для себя и Кудрявцева. «Смотри, ты будь вон там, жди, когда они войдут во двор, а я подстрахую у входа, вот здесь». И показал на зияющий тьмой дверной проем у самого входа в подворотню. План такой. Когда эти двое встретятся, и Боровков пригласит Синельникова во двор, я должен незаметно выйти из засады, заблокировать подворотню. Ну, а как войдут во двор, тут мы предателя врасплох и возьмем. С того места, что я выбрал для себя, можно было и на улицу выйти, и во двор пробраться. Второе посложнее, но это как запасной вариант, надеюсь, не понадобится. Прикинув мысленно все это, я глянул на Тиссо. 10 минут до встречи. Ну, по местам. Мы заняли позиции. За дверным проемом был выступ, я затаился за ним. Отсюда видно не было, зато все слышно. Вскоре раздались шаги. Размеренная, ровная, туповатая походка. Конечно, это Боровков. Шаги приблизились и смолкли. Невидимый Боровков гулко откашлялся, потоптался на месте, и почти тут же слух мой уловил другие шаги. Это были торопливые, как бы скользящие. Сперва едва слышные. Они сделались громче. И высокий мужской голос произнес: «Здорово, Коля!» «Такому бы тенором петь в опере!» «Здорово!» — грубоватый голос надсмотрщика принес. «Само собой! Ладно, пошли во двор. Вон туда». «Зачем?» — насторожился Синельников. «Ну как зачем?» «Для надежности, чтобы не видел никто, как договаривались». «Да здесь-то кто видит?» «Не, пустое дело ходить куда-то. На, держи, вот записка, вот твое лаве. И все, расход». Нутром я ощутил, как Боровков растерялся, как медленно заворочились его мозги, пытаясь сообразить, что делать, когда все пошло не по плану. А смекалки ему не было дано. «Да нет», — недовольно сказал он, — «пошли туда». «Нет», — нервно отказался изменник. «На, а я пошел. Ты все понял? Надо незаметно, смотри, не влипни». «Нет, погоди», — упрямо проговорил охранник. «Так не пойдет, давай туда». «Я понял. Пора». Сейчас старшина перегнет палку и шагнул вперед. И как назло под ногу попала какая-то деревяшка, громко хрустнув. «Это что?» — вскрикнул Синельников. «Кто? Ты что, продал, падла?» Последнее он взвизгнул отчаянно. Я выбежал из-за укрытия. Боровков обалдело торчал на месте, как столб, и больше никого. «Где? Где он?» Но тугодум только разинул рот. Метнувшись вперед, я увидел, как во тьме подворотни мелькнуло нечто еще темнее. Я бросился следом. Успеть, успеть, не упустить. Беглец влетел во двор, понесся дальше. «Иван!» — страшным шепотом вскричал я. «Иван!» Громко нельзя. Страх придал убегающему сил. Я ощутил, что могу не нагнать. Старлей, зараза, тоже прошляпил. Орать нельзя, стрелять нельзя. Что делать? Память сверкнула вспышкой. Строительный мусор. Пригнувшись, я вслепую зашарил по земле. Есть обломок кирпича. Прием метания гранаты я помню четко. Замах, бросок. Обломок мелькнул по пологой траектории. Есть! Бог на нашей стороне. Есть! Кусок кирпича попал точно в шею, чуть ниже затылка. Взмахнув руками, беглец упал. Ну, теперь не уйдет. Я подбежал секунды через три. Поверженный пытался встать, но я сильным толчком швырнул его на землю. «Лежать!» Тут подбежали оплошавшие кудрявцев с Боровковым. Мне хотелось обругать их, но не до того. Надо потрошить задержанного. «Ну, ты», — грубо сказал я, — «где записка?» «Какая записка?» «У меня», — торопливо сказал Боровков. «У меня записка, он мне сунул». Он тяжело дышал. «Уже хорошо», — сказал я, — «дай сюда. А ты, Синельников, говори, как дошел до жизни такой». «Какой?» — пролепетал он в ужасе. «Предательской», — рявкнул я шепотом, но яростно. И резким рывком перевернул его, коленом придавил грудь, а правой рукой жестко стиснул горло. «Кто? Говори, паскуда, кто тебя послал? Кто твой прямой начальник в шайке? Ну!» Ткнул коленом в ребра сильнее и треснул башкой оземь. Сработало. Пленник забормотал. «Сурков. Это капитан Сурков». «Кто это? Говори быстро!» «Это капитан, офицер военно-строительного батальона, командир роты». Я глянул на Кудрявцева, тот кивнул, есть такой батальон. Да я и чувствовал, что негодяй не врет. «Он тебе дал задание выйти на Егорова, зачем?» «Не знаю, товарищи чекисты, не знаю, я только самый рядовой тут. Каюсь, дал слабину, повелся на деньгу, виноват, но на этом все, больше ничего не знаю. Зачем мне лезть в эти дела?» «Не ври, гнида». Я рассердился всерьез. «Ты к свояку сколько раз лез с расспросами, служил им как пудель на задних лапках, только что не лаял по команде». «Лаял!» — вдруг угрюмо брякнул Боровков. «Я, товарищ...» «Заткнись! Кого еще знаешь из банды? Говори, убью!» «Да, да, скажу!» Конечно, этот тип сдал всех. Другой вопрос, что знал немногих. И вряд ли это были значимые лица, но и то хлеб. А Сурков — это, конечно, фигура. Ну вот и все. Что можно было, мы из предателя вытряхнули. Я ощутил, как холодок побежал по спине. Гада надо было кончать. Я твердо решил сделать это сам, не вешая тяжесть ни на кого другого. Но стрелять, конечно, было категорически нельзя. «Иван», — негромко сказал я. «Да». «Нож есть?» «Да», — с испугом сказал он. «НР-40. Армейский». «Дай». Мертвая тишина воцарилась вокруг. И тут даже в звездной полутьме я увидел, как лицо Синельникова побелело и пошло крупной испариной.